Глава 21. Настя. «Здравствуйте», — прижав к себе котенка, сухо поздоровалась я и, скользнув взглядом по недовольно сопящему льву, добавила. «Извините, не буду вам мешать. Пойду пока в свою комнату». «А ты не мешаешь», — расплылась в улыбке нежданная гостья и, шагнув ближе, протянула руку. «Я Ирен, а ты?» «Настя», — пожав холёные пальцы с кричащим маникюром, представилась я. «Настя, Ирен уже уходит», — с нажимом прорычал лев. Но женщина, фыркнув, по-свойски прошла в гостиную и устроилась на диване, манерно закинув ногу на ногу. «Да я вроде никуда не тороплюсь», — сообщила она томным голосом и, похлопав ресницами, пожаловалась. «Сто лет не виделись, Левушка. Я вообще-то соскучилась, и дело срочное есть. Что, даже кофе не угостишь?» «Я приготовлю». Вмешалась я и, проигнорировав рычание обозленного хищника, побрела в сторону кухни. Тайну усадила на диванчик, а сама включила кофеварку и, заглянув в холодильник, выудила ингредиенты для тарталеток и канапе. Пока готовила, украдкой поглядывала на гостью и льва, нарезающего вокруг нее круги. Было заметно, что этих двоих что-то связывало, и это что-то явно не работа. Женщина вела себя очень свободно, как будто находилась здесь не впервые. Учитывая, что лев купил этот дом всего пару месяцев назад, вывод напрашивался сам собой. Да и поведение самого хозяина дома давало ну просто шикарный простор для фантазий. Он явно нервничал и, скорее всего, если бы мог, постарался бы избежать нашего знакомства с этой дамой. Курсируя по гостиной, лев возмущенно сопел. Но с гостьей не заговаривал, видимо, боясь, что я услышу. Отойдя к окну, демонстративно отвернулся от Ирен и, поджав губы, засунул руки в карманы брюк. Потом обернулся и, поймав мой случайный взгляд, решительно направился в кухню. «Настя, это не то, что ты подумала», — подойдя вплотную, прошептал он и, зыркнув на Ирен, переписывающуюся с кем-то по телефону, жалобно добавил. «Я все объясню». «А что я подумала?» Пожав плечами, фыркнула я и, выкладывая на блюдо закуски, отмахнулась. «Не надо ничего объяснять. Я тебе не жена и даже не возлюбленная». «Настя!» — протянул с нотками отчаяния мой хищник и, притянув меня за талию, уткнулся губами в висок, пообещав. «Я сейчас же ее выпровожу, и мы поговорим». «Фу, как некрасиво гостей прогонять!» Выкрутившись из его рук, пожурила я. И, подойдя к кофемашине, начала сервировать еще один поднос. Водрузила три чашки, кофейник, сливки, сахар и, вручив все это льву, распорядилась. «Отнеси пока это, остальное доделаю и скоро принесу». Посопев, лев взъерошил волосы и, подхватив поднос, вернулся в гостиную. Я слышала его приглушенное рычание и отрывистые, жесткие фразы, на которые гостья только фыркала и хихикала. Боясь, что мой явно неопределившийся хищник Ирен просто выгонит, поспешила к припирающейся парочке. Водрузила на столик поднос с закусками и, развернувшись, попыталась уйти. «Настя, ты куда?» – остановила меня Ирен и, похлопав рукой по дивану, позвала. «Побудь с нами, а то Левушка сегодня не в духе». «Да у меня дел много и ужин готовить пора», – попыталась я оправдаться, но слушать меня не стали. «Настя, ужин я заказал. Ты забыла, наверное», — вкрадчиво напомнил лев и, сигнализируя щенячьим взглядом, дополнил. «Мы же хотели с тобой фильм вместе посмотреть». «Фильм?» — уточнила гостья и, похлопав в ладоши, ахнула. «Какая прелесть! Лёва, я тебя не узнаю, совсем домашним котенком стал. А то раньше только...» Не договорив, она перевела на меня восхищенный взгляд и с придыханием похвалила. «Настя, ты оказываешь на него положительное влияние». «Да я-то тут при чем?» Присев в кресло, пожала я плечами и, налив себе чашку кофе, взяла тарталетку с готовностью поделившись. «Он все сам. И сад на террасе развел, и котенка вон взял». Будто в подтверждение моих слов в гостиную влетела Тайна. И, задрав хвостик, встала в боевую стойку. Зъерошив на спине шерстку, пошла бочком на ногу Ирен, при этом воинственно прижав ушки. Кота-ребенок явно жаждал поиграть, а в качестве соперника выбрал нового человека. «Какая хорошенькая!» — ахнула Ирен и, протянув руку, попыталась погладить рыжий комочек. Тайна восприняла этот жест знаком согласия и, мявкнув, упала на спинку, подставляя пузико и смешно дрыгая задними лапками. «Не мучь котенка!» — заворчал лев и, подхватив мелкого хищника, зашипел. Тайне сейчас было все равно, кого грызть, поэтому она вцепилась в руку хозяина, успевая хаотично надкусывать и драть лапками свою несоразмерную, но терпеливую добычу. Потягивая кофе, Рен долго и задумчиво наблюдала за львом и его вознёй с разбушевавшимся котенком. Потом перевела взгляд на меня и, осмотрев не менее пристально и дотошно, сдержанно улыбнулась. «Совсем домашним стал», — протянула она вкрадчиво и, отклонившись на спинку дивана, медленно перечислила. «Сад, котенок, домашние посиделки. А Настя, я так полагаю, твоя?» «А это не твое де», — огрызнулся хозяин дома. «Сиделка», — перебив льва, вежливо ответила я и, кивнув на сверлящего меня взглядом хищника, пояснила. У Льва Михайловича спину прихватило прямо перед Новым годом. А я просто ставлю уколы, делаю лечебный массаж и временно заменяю кухарку. «Ах, вот оно что!» Расплылась в улыбке гостья и, обратившись уже ко льву, мурлыкнула. «Ты же вроде рассказывал, что...» «Ну, я пойду», — вмешалась я и, не желая участвовать в разборках, встала с дивана, бросив на ходу. «Пойду в свою комнату, а вам приятного вечера». «Настя!» — окликнул лев, а когда я даже не обернулась, последовало рычание. «Ярка, убью!»